полном сосредоточении надо поклоняться ему, поднося благовония, светильник ноги, цветы и туласи манджари, бутоны цветка. О, лучший из царей, выслушай, как я поведаю тебе старую и благоприятную историю этого икадыши. Просто слушая эту историю, можно достичь блага, получаемого совершением жертвоприношения коня. Это освободит предков, матерей, сыновей и других родственников, попавших в ад, и даст им возможность войти в рай. Поэтому, о царь, внимательно слушай это повествование. Эта история произошла в чудесном городе Чампаканагаре, украшенном преданными вайшнавами. Лучший из святых царей, Махараджа Вайкханаса, правил в нем своими подданными, как своими сыновьями и дочерьми. Брахманы этого стольного града были опытны в четырех видах ведического знания. Однажды ночью праведный правитель во сне увидел отца, испытывающего мучения пыток на адских планетах. Царь исполнился сострадания и проливал слезы. Следующим утром Махараджа Вайкханаса рассказал свой сон собранию дважды рожденных брахманов. Царь сказал: «О, брахманы, прошлой ночью во сне я увидел отца, страдающего на адских планетах. Он кричал: „О, сын, освободи меня от мук ада!“ Я потерял покой, и даже это чудесное царство стало невыносимо мне. Даже мои кони, слоны и колесницы не милы мне, и огромное богатство вовсе не радует меня. О, лучшие из брахманов! С тех пор, как я увидел мучения отца в пытках ада, все, даже жена и сыновья, стало для меня источником несчастья. Куда мне пойти и что мне сделать, о брахманы, чтобы облегчить его страдания? Мое тело пылает огнем и горем. Пожалуйста, поведайте мне, какую милостыню надо мне раздать, каким образом поститься, какую аскезу или глубокую медитацию предпринять, чтобы освободить отца от агонии и дать моим предкам освобождение». Дважды рожденные брахманы ответили: «О, царь, в горном лесу недалеко отсюда есть ашрам, в котором живет великий святой Парватамуни. Иди к нему, он знает прошлое, настоящее и будущее каждого. И, конечно же, он поможет тебе в твоем горе». Выслушав этот совет, горюющий царь сразу же поднялся и направился в ашрам прославленного святого Парватамуни. Ашрам был очень большим, в нем жило много ученых-мудрецов, опытных в воспевании священных гимнов четырех вед. Придя в святой ашрам, царь увидел Парватамуни, восседающим среди мудрецов, подобно Господу Брахме, нерожденному Творцу. Махараджа Вайкханаса выразил Муни свое смиренное почтение. После того, как он сел, Парвата Муни спросил его о благополучии семи составляющих обширного царства. Также Муни спросил, свободно ли его царство от бед, умиротворены ли жители и счастливы. Отвечая, царь сказал: «Твоей милостью, о прославленный мудрец, все семь составляющих моего царства находятся в благополучии. Однако недавно появилась проблема, и чтобы решить ее, я пришел за советом к тебе, о Брахман». Затем Парвата Муни, лучший из всех святых, закрыл глаза и медитировал на прошлое, настоящее и будущее царя. Спустя некоторое время он открыл глаза и сказал: «Твой отец страдает в результате великого греха, и я нашел причину. В своей предыдущей жизни он поссорился с женой, сексуально наслаждаясь ею в период менструации. Она пыталась остановить его, однако он не оставил ее. Из-за этого тяжкого греха твой отец пал в ад». Тогда царь Вайкханаса сказал: «О величайший из мудрецов! Каким постом или пожертвованием могу я освободить своего дорогого отца из этих условий? Пожалуйста, поведай мне, как я могу устранить бремя последствий его грехов, которые являются великой преградой на его пути к окончательному освобождению?» Парвата Муни ответил: «В светлой половине месяца Маргаширша есть Экадаши, называемый Макшада. Если ты строго, в полном посте будешь соблюдать этот священный день, а полученное благо передашь своему страдающему отцу, он избавится от страданий и тотчас освободится». Выслушав это, Махараджа Вайкханаса сердечно поблагодарил святого и возвратился в свой дворец. Когда наступила светлая часть месяца Маргаширша, исполненный веры Махараджа Вайкханаса совершенным образом соблюдал пост в Экадаши вместе с женой, детьми и другими родственниками. Он послушно передал полученное от поста благо отцу. Когда он сделал это, с небес посыпались чудесные цветы. Отец царя, восхваляемый и сопровождаемый посланниками полубогов, отправился в небесное царство. Минуя сына, отец сказал царю: «Мой дорогой сын, да будут с тобой все блага!» Впоследствии он достиг райского царства. Всевышний Господь Шри Кришна завершил: «О сын Панду! Тот, кто строго соблюдает священные Макшады и Кадыши, следуя установленным правилам и предписаниям, достигнет после смерти полного и совершенного освобождения. Нет лучшего дня поста, чем этот Экадаши, и кадыши двух светлых недель месяца Марга Ширши. Этот кристально чистый и безгрешный день. Искренне соблюдающий этот пост в Икадыши, который подобен Чинтамани, драгоценному камню, исполняющему все желания, получит особое, трудно оценимое благо. Этот день может поднять на небесные планеты и дальше к совершенному освобождению. Так заканчивается повествование о славе Маргаширша Шуклы Икадыши, или Макшады Икадыши, взятая из Брахманда Пураны. Для вас передачу подготовили и провели автор и ведущая Ама Давидаси, звукорежиссер Наталья Турлова.